Принято считать, что творцом идеи единобожия был Моисей. Но это не так. Идея единоначалия, космического единства, была дана человечеству от самых ранних времен, в первоначальном откровении, память о котором хранится и запечатлена в сокровенных традициях, символах, изображениях и писаниях всех древнейших народов. Моисей был таким образом творцом не идеи единобожия, но народа, на который была возложена задача объединить разнородные представления о едином начале, жившие среди разнородных кочевых племен пустынь, в одно целое. В почитании единого аспекта божества, как Иеговы, закрепить почитание единого начала и единого Бога в массах. Для этой цели многие кочевые племена должны были объединиться в один народ, для чего, в свою очередь, необходимо было какое-то ядро, и необходим был вождь. Появление народа, послужившего для объединения ядром, подготовлялось задолго, а когда наступили сроки, то появился и вождь. Один из предводителей кочевых племен, исповедовавших единобожие, Иаков, поселился со своим племенем на оседлую жизнь в Египте, где размножившиеся потомки его, составившие целый народ, были с течением времени обращены в рабство. Но дух кочевого народа с трудом сносил иго рабства, его всегда тянуло обратно на простор пустынь. С другой стороны, идея единобожия, принесенная патриархом Иаковом в Египет, сохранилась лишь среди руководителей народа. Главная масса еврейского народа перешла к многобожию. Причем неразвитое сознание народа чтило не идею Бога, изображенную в животном, но само животное или его изображение за Бога, то есть народ переходил к идолопоклонству. Эти причины в связи с постоянной тягой народа на простор пустынь сыграли решающую роль в судьбах еврейского народа и послужили поводом для исхода евреев из Египта. Тогда на сцену судеб всех поколений еврейского народа от тех отдаленных времен и до наших дней выступила великая историческая личность Моисей. Еврей по происхождению, но воспитанный благодаря обстоятельствам, о которых повествует Библия, смотри Исход 2, фараоновой дочерью при дворе фараона, Моисей имел возможность благодаря этому быть посвященным египетскими жрецами в высшее тайное знание, в тот высший эзотерический вид религии, который существовал, как существует и теперь для посвященных во все времена у всех народов, в отличие от экзотерического учения, существующего для масс. Его жажда знания и замечательные способности располагали к нему его учителей-жрецов, но его непреклонная воля и замкнутый суровый характер внушали им опасения. Им было ясно, что соединение непреклонной воли с высшим тайным знанием создаст великую силу, которая может стать опасной им самим, своей приемной матерью, сестрой фараона, и некоторыми жрецами. Он даже предназначался на трон фараона вместо слабого и неспособного сына фараона Менефты. Но Моисей был призван к исполнению другой, более высокой и ответственной роли. Проникнув в глубины божественной мудрости, Моисей считал необходимым чтить единое начало, от которого и зашло все. Многобожие в таком виде, в каком оно существовало в Египте, его не удовлетворяло. Он видел, что народ в основной своей массе, как египетский, так и еврейский, не разбираясь в сложной символике установившегося богопочитания, свои каменные изваяния со звериными головами чтит за своих богов, то есть попросту идолопоклонствует.